Глава 19. Журра оказалась очень вкусной, блестящая от сока, куски мяса с едва ощутимым привкусом незнакомых приправ и дурманящим ароматом. Рот, вопреки этикету, наполнялся слюной, а руки сами тянулись к блюду. И было безразлично, что ни столовых приборов, ни салфеток нам не дали. Райлин, разумеется, не отставал. Запихивая в рот очередной кусок, он меньше всего напоминал наследника самого большого герцогства Верилии. На образованного человека тоже не походил. Вообще, если честно, мало отличался от троллей. Эти ели с упоением и чавкали так громко, что порой забивали и треск костра, и песнь барабанов. Перед господином Хашером, который сидел, скрестив ноги, поставили отдельную миску и огромную, прям-таки гигантскую пиалу с травяным отваром. Наш полупрозрачный приятель, разумеется, не ел, но что-то в его облике говорило, он невероятно счастлив. Бросая редкие взгляды на призрака, я едва сдерживала слезы, а он, поймав один из таких взглядов, подмигнул и шепнул: «Спасибо, Соули». В этот миг поняла, я ничуть не жалею, что сестрички подговорили поднять у мертвия. Более того, даже зная я, сколько проблем принесет то решение, поступила бы так же. Потому что мои страдания стоили того, чтобы этот замечательный тролль вернулся домой. И два клыкастые жители Пятого мира утолили первый голод. К пению барабанов добавился тихий гул голосов. Слышать, о чем говорят за другими столами, я не могла, но чувствовала. Все эти воины вспоминают деяния одного и того же человека. Вернее, не человека, но не суть. Повелитель степи Ташер, который сидел с нами, поднял голову, одарил отца невероятно теплым взглядом и тоже заговорил. «А помнишь?» — глухо сказал тролль. Я застыла, вслушиваясь в неспешную, наполненную рычащими нотками речь. В словах Ташера не было ничего особенного, обычные воспоминания обычного мальчишки, но они вдруг обрели форму. В какой-то миг я перестала видеть пламя костра и печальное лицо рассказчика. Перед глазами плыла степь, укрытая синим одеялом неба. Клыкастый, невероятно улыбчивый Хашер, который в этот миг был таким сильным, таким могучим и живым. Скачки иностранных животных, не менее ужасающих, чем сами тролли. Схватки, в которых Хашер и не думал поддаваться, хотя противник был мал и неопытен. Ласковые поцелуи предназначены красивейшей из женщин. Целый мир. Мир, в котором не было ни разлук, ни смертей, ни горя. От видения я очнулась в объятиях Райлина. Громко хлюпнула носом, тут же ощутила легкий поцелуй в щеку и поймала исполненный нежности взгляд. А поднеся к губам пиалу с травяным отваром, таким же обязательным атрибутом пира, как и Журра, услышала закономерную просьбу. «Расскажи, как вы нашли Хашера». И только в этот миг поняла, со мной что-то не так. Совсем-совсем не так. Потому что я отставила питьё и, ничуть не смущаясь тишины, которая заполнила степь, начала рассказывать. Голую, ничем не прикрытую правду. Как близняшки наврали магу про умертвие. Как подбили меня это самое умертвие поднять. Как мы пришли на межу при старом городском кладбище. И сотворили ритуал. Как замерли у заросшего травой холмика в уверенности, к нам идет маленький безобидный скелет. И что ощутили, увидав гигантского тролля. Как удирали, как добирались до родового кладбища, как удивили Райлина. В общем, все-все, до последней детальки. Не знаю, как такое возможно, но мой тихий рассказ слышали все. И хотя в сущности история была довольно грустной, господин Ташер под конец разулыбался. Его подданные тоже повеселели. Даже брюнетистый маг позволил себе улыбку, едва заметную, но все-таки. «Рисковая она у тебя», — хмыкнул повелитель степи, когда я замолчала. «Отчаянная». Мой спутник кивнул и нехотя поднялся на ноги. «Прости, Ташер, но нам пора». Райлин подал руку, я тоже встала и только теперь поняла. Да меня же шатает, будто целую бутыль вина выпила. А маг продолжал. «Господин Хашер, я бесконечно рад нашему знакомству. Надеюсь, грань будет благосклонна к вам». Я слов не нашла. Вернее, нашла, но они комом в горле встали. Поэтому присела в реверансе, хотя трюк был рисковым. Думаю, если бы не Райлин, я бы непременно упала. Губы призрака растянулись в улыбке. Он сделал неясный жест рукой и шепнул: «Удачи». Райлин ответил учтивым поклоном, сказал тихо. «Да, удача нам понадобится». И тут в разговор вмешался Ташер. «Останьтесь, я найду способ договориться с гоблинами». «У нас нет времени», — ответил брюнет. «Как ни крути, а ситуация патовая. Придется рисковать». «Уверен. Соли должна оказаться дома к рассвету. Иначе у нас будут куда большие проблемы». Брови повелителя степи взлетели вверх, а Райлин вздохнул и пояснил. «Репутация, Ташер, репутация. Если кто-то узнает, что госпожа Соули провела ночь вне дома, да еще с мужчиной». «Жизнь дороже», — оборвал тролль. Губы Райлина скривились в горькой усмешке. «В нашем мире эти вещи равносильны». «Глупость какая», — сказал кто-то. Я даже оборачиваться не стала, чтобы определить, кто именно. «Не глупость», — парировал маг, — «данность». Я же молчаливо изумилась, когда Райлина наконец дошло, что репутация не пустой звук. Кажется, совсем недавно он думал иначе. По крайней мере, когда я добровольно подвергала свою репутацию риску, не то что не противился, потакал. «Ну, посчитают ее порочной, и что?» Повелитель троллей совсем серьезным сделался. «Тебе это без разницы. Ты же уже решил». «Не хочу, чтобы ее имя полоскали в свете. Ей без того тяжело будет». «Мезальянс», — пояснил господин Хашер. А Ташер, неодобрительно покачав головой, сказал. «Все равно глупо. Риск слишком велик. Давай подождем пару дней. Я решу вопрос с гоблинами, и вы пойдете, как подобает, с охраной». Мак опять усмехнулся, и эта усмешка была намного страшнее предыдущей. «Ташер, перестань. Там не только репутация. Говорю, иного выхода нет. Если бы он был, я бы не рисковал. К тому же у нас неплохие шансы». Я вздрогнула, но не от слов, просто взгляд почувствовала. Это призрак на меня глядел так внимательно, так беспокойно. «Райлин, прости, но они сделают все, чтобы заполучить твою девочку. Вас отпустили только потому, что знали, вернетесь непременно». «Думаешь, я не в курсе их мотивов?» — спросил Райлин бесцветно. Зеленый, как и повелитель, промолчал, но оба продолжали смотреть так сурово, что маг сдался и выложил все карты. «Если мы не вернемся вовремя, ее домашние поднимут шум и очень быстро выяснят, с кем она ушла. Последует запрос в орден, после которого сроки возвращения уже не важны. Орден априори проведет расследование, причем тщательно. Рано или поздно пункты цель нашего перемещения будут раскрыты, и тогда». Райлин шумно втянул воздух и до боли сжал мою ладошку. «И тогда нас никакое заступничество не спасет. Возвращая тело Хашера к жизни, девочки нарушили один из самых строгих законов. Такое не прощается, поверьте». «О, богиня! Это он о некромантии, да?» «Их казнят?» — осторожно осведомился повелитель. «Руки отрубит», — сказал маг. От наступившей тишины мурашки по спине побежали. А брюнет продолжал. «Именно поэтому мы пошли путем контрабандистов, Ташер. Человек, который поручился за меня перед теневым сообществом и чьими силами были достигнуты договоренности с седьмым и шестым мирами, заверил, что эти оборотни безопасны. Он с ними 9 лет работает. Но, как видишь, не все так гладко». «И чем ты планируешь пронять этих блохастых?» — помолчав, спросил Хашер. Райлин скривился. «Чем-нибудь да пройму», — хмуро сказал он. Привычным, почти мастерским движением подхватил на руки и чмокнул в нос. А потом прозвучало невероятное. «Ташер, вы уверены, что она ничего не понимает?» «Уж в чем, а в количестве дурмана наши маги не ошибаются», — отозвался повелитель степи и добил. «Ты просил, мы сделали». Лицо брюнета приобрело виноватое выражение, да и тон. Он словно извинялся. «Все эти трудности не для женских ушек. Не хочу ее пугать. Проснется утром в своей постели, большего ей знать не нужно. А если не справишься? Что бы ни случилось, к рассвету Соули будет дома». Ташер окинул нас странным взглядом и снова покачал головой. Маг, в свою очередь, отвесил кивок, развернулся и зашагал к порталу. Пятый мир мы покидали в полной тишине. «Вы долго», — раздался голос, уже знакомый. Он принадлежал оборотню, который отпустил в прошлый раз. Говорившего я не видела, пришлось прикрыть глаза, чтобы Райлин не догадался, что дурман подействовал не так, как хотелось. «Так вышло», — отозвался маг. Голос прозвучал бесцветно. «Что с девушкой?» — продолжил допрос зеленоглазый. Я думала, брюнет солжет, скажет, перебрала вина или что-то в этом духе. Но Райлин предпочел правду. «Дурман. Зачем?» Оборотень, кажется, не удивился. «Чтобы рожу вашу не видела». Голос Райлина звучал по-прежнему бесцветно. «А то потом лечи ее от кошмаров». Кто-то зарычал, не громко, но веско. Зато зеленоглазый вожак остался спокоен, как дорожный столб. «Не нарывайся, человек». «Кто из нас нарывается?» «Вы гарантировали неприкосновенность». «Да, было дело. Но обстоятельства изменились. В девчонке кровь нашего народа. А кровь дороже обязательств перед чужаками». Видимо, какое-то действие дурман все-таки возымел, потому что мне было глубоко плевать на обнаруженное родство. Зато Райлин попытался взбрыкнуть. «Ошибаешься. Ее кровь чиста». Повисло напряженное молчание. Вдалеке шелестел лес. Легкий прохладный ветерок целовал щеки, руки Райлина сжимали так крепко, что хотелось взбрыкнуть. «Нет, не ошибаюсь», — сказал зеленоглазый. Тихо, но так уверенно, что я даже не усомнилась в его правоте. Тем не менее, оборотень пояснил. «Ты смотришь отпечаток в ауре. При такой концентрации крови его нет и быть не может. Но есть и другие способы опознать своего. Вам, людям, они недоступны». «Запах?» «Нет, не запах». Райлин выжидательно молчал, но удовлетворять любопытство чужака явно не собирались. «Она наша», — повторил зеленоглазый. «Отдай и уходи. И не подумай». Оборотень шумно вздохнул. Кто-то из его приятелей рыкнул. Я решилась приоткрыть глаза, но ничего не увидела. Слишком темно, даже звездный свет уже не спасает. «Значит, ты умрешь», — сказал вожак. Так просто, словно речь о пустяке. Вот тут троллей дурман не спас. Сердце ухнуло в бездну, душа заледенела, кровь в жилах тоже обратилась льдом. Я уже хотела открыть глаза и сказать оборотням все те слова, которые переняла у конюха Михи. Но Райлин сказал раньше. «Я требую брачный поединок». «Не имеешь права», — резко бросил вожак. Его поддержал гомон множества голосов, кто-то опять рычал. Райлин остался спокоен и невозмутим. «Почему же? В ваших законах сказано, человек может претендовать на руку и сердце девушки-оборотня. Но в этом случае брачный поединок является обязательным. Другой вопрос, что девушек своих никому не показываете, но все мы знаем, прецеденты были». Теперь рычал не кто-нибудь, а зеленоглазый. Я не видела, но знала точно. А еще чувствовала его злость. Он воспринимал заявление Райлина как нечто безобидное, но досадное. Проволочка? Да, пожалуй. Именно так. «У нее нет семьи», — вступил в разговор кто-то новый. Голос звучал на пару тонов ниже голоса зеленоглазого. «За нее некому вступиться». Это опять обо мне?» «Вы уже выбрали жениха для Соули». Брюнет не спрашивал, утверждал. «Пусть он и вступится. Законам вашего мира это не противоречит». Вокруг снова зароптали, и куда громче прежнего. «Сильно грамотный!» — выкрикнул кто-то. Райлин комментарий проигнорировал. Он ждал ответа вожака. Но ответил не зеленоглазый, а тот второй, с низким голосом. «Ты прав. Согласно нашим законам, человек действительно может претендовать на девушку-оборотня. Вот только ты не совсем человек. Ты маг». «Она тоже не совсем оборотень». «Ты маг», — повторил собеседник. А я едва удержалась от того, чтобы открыть глаза и взглянуть. Это кто же такой настырный? Кстати, а при чем тут статус Райлина? Брюнет выдержал многозначительную паузу, усмехнулся. «Я готов сразиться без магии. как простой смертный. Такой вариант устроит. О, богиня, он что, с ума сошел? Человек? Против здорового, сильного оборотня? Да это все равно, что голову под кузнечный молот положить. «Не устроит», — сказал второй. «Передай девчонку и уходи. Не вынуждай нас забирать ее силой. При нападении она может пострадать». Ох, как Рейлин меня при этих словах сжал. Едва кости не затрещали. Я даже губу закусила, чтобы не закричать. «Если она пострадает, я ваш тесный мирок в пыль сотру», — прорычал брюнет. Ему тоже ответили рыком, таким оглушающим, таким многоголосым, что стало совершенно очевидно. Оборотней уже не десяток, их намного-намного больше. Нет, все-таки молодцы тролли. Если бы не дурман, я бы уже верещала резаным поросенком и дрожала не хуже заячьего хвоста. И непременно сделала какую-нибудь глупость. Непременно. «Отдай девчонку и катись в свое убогое герцогство», — прорычал зеленоглазый. Принет ответил на удивление спокойно, только я чувствовала. Его в буквальном смысле трясет, причем вовсе не от страха, от ярости. «А ты бы смог отдать свою возлюбленную трусу, который боится сразиться с человеком?» Секунды тишины, и мир содрогнулся от жуткого. «Что? Ты кого трусом назвал, червь?» «Видимо, тебя», — пробормотал маг. А я не выдержала и распахнула глаза. Взывать к богине было не столь поздно, сколь бессмысленно. В такой ситуации ни она, ни Всевышний помочь не способны. Подозреваю, что тут бы и воинство господина Таша распасовало. Впрочем, насчет троллей я погорячилась, они бы справились, а вот мы с Райлином. О, богиня! Достопамятная лесная поляна вызывала стойкую ассоциацию с Пятым миром. Нет, она не превратилась в степь. Зато заполнилась таким количеством плечистых, полуголых мужчин, что даже подумать страшно. И мы снова стояли в окружении. Только теперь почести и предложение отведать Джура не ожидалось. О, богиня! Так вот почему первая встреча завершилась мирно. Они хотели собрать подкрепление. Неужели из-за Райлина? Неужели брюнетистый маг настолько силен, что десятка контрабандистов решила рискнуть? Дать нам маленький, но все-таки шанс улизнуть. Ведь теоретически мы могли вернуться другим путем. Или вообще в чужом мире остаться. От воинства, а в том, что косматые мужчины с горящими глазами к мирному населению не относятся, сомневаться не приходилось. Нас отделяло шагов 15. Зеленоглазый вожак стоял чуть ближе, шагах в 10. Рядом с ним столь же косматый, столь же зеленоглазый, только без всякой безрукавки, но с нательными знаками. Узоры светились во тьме, переливались серебром и золотом. Мне тут же вспомнился сентиментальный роман «В объятиях зверя». В нем героиня умудрилась очутиться на балу в честь прибытия дипломатической миссии оборотней и привлечь слишком много внимания к своей персоне, за что и поплатилась. Разбитым сердцем, потерянной репутацией. В общем, обесчестили ее не только на словах. Так вот, в романе тоже был тип с нательными узорами. Он назывался «вожаком». Именно так, с большой буквы. А еще при первом упоминании вожака в романе сноска была, которая поясняла, что в нашей иерархии этот титул равносилен королевскому. И если роман не врет, то это что же получается? Оборотни-контрабандисты отпустили нас, чтобы вызвать своего монарха? Они что, совсем наказания не боятся? Или добыча стоит настолько дорого, что король запросто простит все преступления? Додумать не успела, потому что в следующее мгновение толпа проворно расступилась, выпуская на сцену третьего участника действа. Огромного, жуткого, с уже виденными узорами и багряно-алыми глазами. О, богиня! Еще один вожак? Оборотень застыл рядом с зеленоглазой парочкой. Чуть пригнулся и оскалился. Жест предназначался Райлину. На меня агрессор даже не взглянул. В отличие от мага. «Ну вот, разбудили», — сказал наследник герцога. Улыбнулся так нежно, что я не то что про оборотней. Собственное имя забыла. На мгновение, но все-таки. «Ты кого назвал трусом?» — опять взревел красноглазый. Толпа оборотней с некоторых пор хранила молчание. И в этой почти звенящей тишине ответ Райлина прозвучал особенно дерзко. «Рот закрой, кишки простудишь». «Что?» Красноглазый вожак дернулся, но с места не сошел. Я же в который раз вознесла мысленную хвалу троллям и их дурману, благодаря которому мои ощущения ограничились легким ознобом и едва заметным головокружением. Несколько мгновений оборотень и маг сверлили друг друга взглядами. При этом Райлен казался довольно спокойным, а вокруг красноглазого искры сверкали, и воздух плавился. Наконец противостояние закончилось. Тот, второй с зелеными глазами и серебряными узорами по телу, что-то рыкнуло, и толпа оборотней отступила. Стремительно, как морская волна. Увы, обрадоваться я не успела, потому что поняла, хищники и не думают уходить. Они освобождают площадку для предстоящего боя. О, богиня, неужели это наяву? «Плащ или одеяло есть?» — спросил брюнет спокойно. Зеленоглазый вожак кивнул, сделал неясный знак рукой. Через минуту меня уже опускали на меховой плащ, расстеленный на самом краю импровизированной арены. За спиной толпились косматые зрители. Ночной воздух наполнился запахом злобы и приглушенными рыками. «Это сон», — прошептал Райлен. «Всего лишь сон. Сейчас ты закроешь глазки, и кошмар уйдет». «Закрою глазки? Он что же, до сих пор не понял, что я в сознании?» Я попыталась сесть. Маг не позволил. Мягко, но уверенно прижал к земле и сам наклонился так близко, что дыхание перехватило. «Люблю тебя». Губы Райлена легко коснулись моих. «Люблю, слышишь?» Ответить не смогла, сердце защемило от такой сильной, такой невероятной боли. Поняла вдруг, это признание, оно может стать последним. Первым и последним. «Райлен, спи». Еще один поцелуй. Невесомый, почти мимолетный. И маг отстранился. Поднялся на ноги, небрежным движением сбросил камзол, стянул рубаху. Я с удивлением отметила, что Райлен не сильно проигрывает красноглазому. Но оборотень, несомненно, массивнее, тяжелее. После секундного колебания брюнет и сапоги снял. Закатал штаны до колена. Оборотни внимательно следили за каждым движением врага. Да, он стал врагом. Я чувствовала это очень ярко. О, богиня, да что же это? «Спите, госпожа Соули», — повторил мой черноокий спесивец. «Спите». И я действительно закрыла глаза. Но вовсе не потому, что послушалась. Просто зрелище было невыносимым. Боль в груди усилилась. Казалось, не только сердце, сама душа в клочке рвется. У Райлина нет шансов. В самом деле нет. О, богиня, ну почему? За что? Мир внезапно погрузился в безмолвие. Я вздрогнула, подскочила. И глаза, разумеется, распахнула, чтобы увидеть. Ничего не изменилось. Все та же ночь, та же поляна. Плотное кольцо зрителей, которые продолжают рычать и топать. Неспешный, почти вальяжный Райлин идет к центру арены. Мой жених уже там, шипит и пригибается, как зверь. Рядом с ним зеленоглазый вожак. Этот, в отличие от соплеменника, сдержан и хмур. Он что-то говорит, почти кричит, но я не слышу. Ни звука, ни шороха, ничего. Взгляд скользнул по земле и замер. Паре шагов от меня мерцал синеватым светом магический жезл. Нет, брюнет не потерял оружие. Он использовал его, чтобы сотворить защитный купол. Я слышала о таком приеме от Линара. Жезл держит и подпитывает заклинание до тех пор, пока заряд не иссякнет. Пробить защиту подобного типа почти невозможно. Зато тот, кто находится внутри, может снять ее одним движением. Достаточно лишить контур подпитки, то есть выдернуть жезл. Разумеется, купол способен защитить не только от физического воздействия, но и от звука. Вопрос настройки заклинания. Так это что же получается? Я теперь недосягаема? Догадка подтвердилась почти сразу. Из толпы вынырнул ничем не примечательный парень и уверенно направился ко мне. Когда расстояние сократилось до трех шагов, оборотень поморщился, словно от боли. Но от планов не отказался. Еще шаг, и парня отшвырнуло, причем с такой силой, что даже я перепугалась. А в сердце арены творилось нечто жуткое. Зеленоглазый вожак утратил спокойствие, кричал, явно надрывая легкие. Выговор был адресован Райлину. В чем причина недовольства королевской особы или особи? И без слов ясно, купол не нравится. О, богиня, может, мне все-таки вмешаться? Выдернуть жезл, подойти, объяснить. Вот только что я скажу. Райлин сделал какое-то чересчур резкое движение, и спор прекратился. Оборвался, словно гнилая нитка. А в следующее мгновение я бессильно опустила голову и искренне пожалела, что дурман подействовал иначе, чем планировалось. Правду говорят, неведение блаженно. Нет, я не должна была этого видеть, никогда, ни за что. Брюнет протянул руки, позволяя оборотню защелкнуть на запястьях браслеты. Не кандалы, хуже. В моем мире их называют простым словом — лишение. Именно такими награждают магов, приступивших к закон. Выкованные из редчайшего сплава, они полностью блокируют ток магической энергии. В активном состоянии светятся алым. Шансов на победу не осталось вовсе. Зато бой обещал быть честным. С точки зрения оборотней, разумеется. О, богиня. Ну почему все закончилось так скверно? И опять взглянула на жезл и даже протянула руку, но тут же отдернула. Нет, не могу. Не имею права. Райлин хотел, чтобы я оставалась в безопасности, и я обязана выполнить его волю. Возможно, последнюю. Невероятным усилием заставила себя поднять глаза на противников. Сердце заныло сильней, душу сковал ледяной ужас. О, богиня, пощади!